нет ничего невозможного. Мы не хотим сказать, что дифференцирование товара, как способ достижения отличительных преимуществ, вообще никуда не годится. Мы лишь говорим о сложности выбранного пути. Раз в каждые несколько лет компания «Gillette» совершает маленькую революцию в бритье. Сначала она создала кассету с двумя лезвиями, «Трек 2». Затем бритву с двумя лезвиями и плавающей головкой, «Атра». Затем кассету с подпружиненными лезвиями, «Сенсор». И, наконец, бритвенный станок для кассеты с тремя лезвиями, «Мак 3». Казалось бы, «Мак 3» — всего лишь новый продукт. Однако за ним скрывается мучительно трудная и страстная работа компании, регулярно приносящей в жертву свои недавние бестселлеры. В создание и выпуск на рынок бритвы «Мак 3» было вложено 750 миллионов долларов. Продукт вырос в зарослях из 35 патентов, включая патенты на прогрессивно выровненные лезвия, удобные края бреющей головки для более гладкого скольжения и продвинутую форму движения лезвий. Не напоминает ли вам данный перечень описание скорее «Феррари», чем устройство для устранения щетины? Результат усилий и инновационной деятельности компании? Доля американского рынка средств для влажного бритья, вплотную приблизившаяся к границам, установленным антитрестовским законодательством. Вот это дифференцирование!